Сергей Довлатов, рассказ представления из сборника «Зона». А еще оставь. Вечерний сон. Присаживайтесь, сказал замполит лагпункта Хуриев. Есть важный разговор. Надвигаются октябрьские праздники. Вчера мы начали репетировать одноактную пьесу «Кремлевские звезды». Автор, тут Хуриев заглянул в лежащие перед ним листки, автор Чечельницкий, Яков Чечельницкий. Пьеса идейно зрелая, рекомендованная культурным сектором УВД. Действующих лиц 4. Ленин, Дзержинский, чекист Тимофей, его невеста Полина. Молодой чекист Тимофей поддается буржуазным настроениям. Купеческая дочь Полина затягивает в омут мещанства. Дзержинский проводит с ними воспитательную работу. Сам же он неизлечимо болен, и Ленин настоятельно рекомендует поехать ему отдыхать. Железный Феликс отказывается, что производит сильное впечатление на Тимофея. И в конце он сбрасывает себя путы ревизионизма. За ним скромно следует купеческая дочь Полина. В конце Ленин обращается к публике. Тут Хуриев снова зашуршал бумагами. Кто это? Чьи эти счастливые лица? Чьи эти веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь 70-х? Завидую вам, посланцы будущего. Это для вас зажигали мы первые огни новостроек. Это ради вас искореняли буржуазную нечисть. Так пусть и светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды. Ну и так далее. В конце все запевают интернационал, как говорится, единым порывом. Ну, что скажете? Что, мол, сказать, серьезная пьеса? Вот вы человек культурный, образованный. Мы решили привлечь вас к этому делу. Но я же не имею отношения к театру. А я, думаете, имею? Ничего, справляюсь. Но без помощника трудно. Артисты у нас, сами знаете. Вон, Ленина играет. Вор с Робчинской пересылки. Потомственный щипач в законе. В Робче есть мнение, что он активно готовится к побегу. Вроде Дзержинского Цуриков, по кличке Мотыль, из 4-й бригады. По делу у него совращение малолетних. Срок 6 лет, есть данные, что он плановый. Вроде Тимофея Геша, придурок из санчасти, пассивный гомосек. Вроде Полина Томка Лебедева из АХЧ, такая бикса хуже зечки. Короче, публика еще там, не понимаете? Что тут не понять? Наши люди. Ну вот и хорошо, сержант, вот и хорошо. Будьте ассистентом режиссера. Очередная репетиция сегодня в 6. Приступим, сказал замполит. Артисты достали из карманов мятые листки. Довожу основную линию пьесы. Центральная линия пьесы – это борьба. Борьба между чувством и долгом, чувством и долгом. Животное чувство к Полине временно заслоняет от Тимофея мировую революцию. Полина же типичная выразительница мелкобуржуазных настроений. Типа фарцовщицы, что ли? Не перебивайте. Ее идеал – мещанское благополучие. И Тимофей переживает конфликт. Между чувством и долгом, чувством и долгом. В конце чувство долга побеждает. Надеюсь, ясно. Приступим. Итак, Дзержинский за работой. Цуриков садится по левую руку. Заходит Владимир Ильич. В руках у него чемодан. Чемодана пока нет. Используем футляр от гармошки. Держите. Итак, заходит Ленин. Начали. Горин ухмыльнулся, бодро произнес. Здравствуйте, Федор Сидмунович. Цуриков почесал шею, хмуро ответил. Здрасте. Больше уважения, больше уважения, подсказывал замполит. Здрасте. Чуть громче сказал Цуриков. Знаете, Федь Седмунь, что у меня в руках? Чемодан, Владимир Ильич. А для чего он, вы знаете, отставить? Отставить, тут говорится... Ленин с хитринкой. Где хитринка, не вижу. Гурин нагло подмигнул Дзержинскому. Отлично, продолжайте. А для чего он, вы знаете? А для чего он, вы знаете? Понятия не имею, сказал Цуриков. Без хамства, без хамства. Перед вами сам Ленин, вождь мирового пролетариата. Понятия не имею, все так же хмуро говорит Цуриков. Но лучше, лучше, уже лучше. Продолжайте. Чемоданчик для вас, Фельдсенмунд. Чтобы батенька поехали отдыхать. Рано, Ильич, рано. Вот, покончим с меньшевиками. Обезглавим. Ваша, не могу, Владимирович, контрреволюция повсюду. Меньшевики, эсеры, буржуазные лазунчики. Лазутчики, лазутчики, поправил Хуриев. Дальше. Ваше здоровье, Фельдсенмунд, принадлежит революции. Мы с товарищем посоветовались и решили, вы должны поехать отдыхать. Тут неожиданно раздался женский вопль. В чем дело? В чем дело? Лебедева рыдала, положив голову на скатерть. В чем дело? Феликса жалко. Худой, как глист. Перерыв. Хуриев повернулся ко мне. Ну как? По-моему, главное схвачено. Подведем итоги. Итак, Ленин более-менее похож на человека. Тимофей четверка с минусом. Полина лучше, чем я думал. Не ожидал. А вот Дзержинский неубедителен. Поймите, Дзержинский – это совесть революции. Это рыцарь без страха и упрека. А у вас, получается, какой-то рецидивист. Я постараюсь. Вот вы знаете, что говорил Станиславский, когда артист фальшивил? Когда артист фальшивил, Станиславский останавливал репетицию и говорил: «Не верю! Не верю!» Ага, то же самое и менты говорят. Что не понял замполит? Ну, менты говорят, не верю, не верю. Повязали меня в Ростове, а следователь был мудак. Разговорчики! Да еще при даме, вставил Гурин. Я вам не дама. Я офицер регулярной армии. Да я не про вас. Я насчет Лебедевой. Ладно, на сегодня все. Увидимся в среду. Мы разошлись. Я проводил Гурина до 6-го барака, нам было по дороге. К этому времени стемнело. Тропинку освещали желтые лампочки над забором. В простреливом коридоре, звякая цепями, бегали овчарки. Неожиданно Гурин произнес: «Сколько же они народу передавили?» «Кто?» – не понял я. «Ну, эти барбосы. Ленин с Дзержинским. Рыцари без страха и упрека». Я промолчал. Откуда я знал? Можно ли ему доверять? И вообще, чего-то Гурин откровенен со мной, а зэк не унимался. Вот я, например, сел за кражу. Мотыль, допустим, палку кинул не туда. У Геши что-то на уровне фарцовки. Ни одного мокрого дела. А эти? Россию в крови потопили, ничего? Ну вы уж слишком. Че там слишком? Они и есть самая кровавая беспредельщина. Послушайте, закончим этот разговор. «Годится», — улыбнулся зэк. После этого было 3 или 4 репетиции. Хуриев горячился, вытирал лоб туалетной бумагой и кричал: «Не верю! Не верю! Ленин переигрывает! Тимофей психованный! Полина вертит задом, а Дзержинский вообще похож на бандита! А на кого его быть похож? Что есть, то есть!» «Ну вы что-нибудь слышали о перевоплощении?» — допытывался Хуриев. «Слышал, неуверенно», — ответил зэк. «Ну что вы слышали? Просто интересно, ну что?» «Перевоплощение, — объяснил Дзержинский за Дзержинского Гурин, — это когда сученные воры идут на кумовьев работать. И, допустим, заигранный фраер оганашится, как урка. Разговорчики!» — сердился Хуриев. Слухи о нашем драм-кружке распространились по лагерю. Отношение к пьесе к вождям революции было двояким. Ленина, в общем, почитали, Дзержинского не очень. В столовой один нарядчик бросил Цурикову: «Ну, нашел ты себе работенку, мотыль. Чекистом заделался». В ответ Гурин ударил его черпаком по голове. Нарядчик упал, стало тихо. Потом кто-то заметил: «Помой черпак. Не в баланду же окунать». Гешу то и дело спрашивали: «Ну ты шнырь, кого представляешь? Крупскую?» На что Геша реагировал уклончиво: «Да так, рабочего паренька в загоне». И только Гурин с важностью разгуливал по лагерю, он научился выговаривать как-то по-ленински: «Верной дорогой идете, товарищи рецидивисты!» Так подошло 7 ноября.